Глава 4. «Привет, можно здесь сесть?» — спросил я, указывая на единственное свободное место напротив девушки. Та отвлеклась от книги и рассеянно посмотрела на меня. «Почему бы и нет?» — кивнула она, слегка улыбнувшись. Я повернулся и помахал рукой буфетчице, после чего сел. Первый шаг сделан. Полет нормальный. Девушка вернулась к чтению, а я внутренне выругался. В книгах оно все как-то проще. А я сам первым никогда к незнакомкам не подкатывал. Нужно собраться с мыслями. Скорее всего, у меня всего один шанс произвести впечатление и начать разговор. Так, как там обычно было? Надо подумать. Пока я перебирал варианты, мне принесли базовый обед. Поблагодарив официантку, чтобы выглядеть вежливым и интеллигентным, я улыбнулся девушке напротив, но она, кажется, ничего не заметила. Ладно, продолжим. Вот только с чего? Пока думал, съел половину тарелки супа. А ничего так вкусненько. Даже не ожидал. Так, стоп. Я ведь познакомиться хотел. После супа тогда. Доел, отодвинул тарелку и приступил ко второму. «Я, кстати, Алексей. А вы?» — сказал я уверенно и положил кусочек мяса в рот. «Похоже, мне досталось недотрога. Ничего, такие потом в постели страстные». Перед глазами появился образ, и я чуть не поперхнулся, но запил морсом. Наконец девушка оторвалась от книжки и потянулась к чашке чая, чтобы сделать глоток. «Я, кстати, Алексей. А вы?» — повторил я. «Анна». Она приветливо улыбнулась, но вдруг что-то вспомнила и слегка нахмурилась. «Но, если честно, я не заинтересована в случайных знакомствах пути». «Ого! Сразу в лоб!» — засмеялся я. «Что вы, ничего такого! Я лишь хотел просто пообщаться. Вы ведь книгу читаете? Что-то интересное?» «Да так». Она посмотрела на обложку и прочистила горло. «Я уже прочитал название и загуглил. Обычный женский роман. Давайте не будем». И опять уткнулась в свою книжку. «Да что ж такое? Ты ж моя недотрога». «Ну, знаете, Анна, я просто подумал... В поезде ведь скучно. Может, вы расскажете что-нибудь о себе? Куда едете?» «Я, например, в Козлов. Знаете такой город?» «Отчего ж не знать? Сама оттуда». Улыбнулась она, но потом снова нахмурилась. «Я еду с женихом, и, пожалуйста, не надо больше вопросов». Она явно нервничала. «Типичная цундера». Снова в книгу уткнулась. «Я на верном пути». «С женихом?» «Поздравляю. Хотя, судя по вашему тону, вы не в восторге от такого попутчика. Я бы на его месте ни на минуту не оставлял такую прекрасную девушку». «Вам не кажется, что это не ваше дело? Кушайте свой обед молча, пожалуйста». «Молча скучно, особенно когда рядом сидит такая прекрасная леди». «Вы слов не понимаете? Я ведь попросила вас не лезть ко мне». «Не стоит так расстраиваться. Хотите, я вам еще кофе закажу?» «А, ой, вы же пьете чай». «А вы видели, какие здесь аппетитные пончики? Давайте проверим, какие они на вкус». Девушка не нашлась, что ответить, потому я уверился в том, что все делаю правильно. «Вы никогда не задумывались, что пончики похожи на жизнь?» «Что?» Она растерянно посмотрела на меня, но книгу отложила в сторону. «Это успех. Они легкие, сладкие, но иногда и с дыркой внутри. Значит, мы сами можем наполнить ее смыслом». Она издала смешок. «Да я хорош. Так, может, расскажете немного о себе? Такой прекрасный день располагает к беседам, не находите?» Анна снисходительно улыбнулась. «Если вы не против, я пойду», — мягко сказала она. Я точно ее заинтересовал. Так, нужно чуть поднажать, и она точно моя, номер один в гареме. Она закрыла книгу, положила ее в сумочку и поднялась. Но не успел я додумать мысль, какой из вариантов тут лучше подойдет, как Анну схватил некий тип. Он перегородил собой весь проход, хоть и был тощим и высоким, как шпала. Еще и со следами недавно сошедших прыщей. Он явно не был красавцем. В отличие от меня. Незнакомец держал девушку за запястье и слегка коснулся пальцем губами. Другой рукой за талию прижимал к себе. Анна же пыталась отстраниться, второй свободной рукой упираясь тому в грудь. «Прости, что заставил ждать. Отец позвонил», — сказал он ей с высокомерием, смотря на меня. «Не познакомишь со своим... приятелем?» «Это не приятель», — сквозь зубы ответила она, ощущая от его прикосновений явный дискомфорт и не прекращая попыток отстраниться. «Просто мест не было, и я разрешила ему сесть рядом». «Да?» Тот перевел на нее удивленный взгляд. «А мне показалось, что вы мило беседовали. Ты ведь всегда испытывала болезненный трепет к сирым и убогим. Но не переживай. После нашей свадьбы ты не будешь знать, что такое нищета». Свободной рукой она залепила пощечину, но та вышла смазанной. Парень даже не дрогнул, лишь усмехнулся. «Как ты смеешь?» Анна была зла. «Мой род никогда ни в чем не нуждался». «Да что ты говоришь?» Его голос сочился сарказмом. «Наверное, именно поэтому наш брак согласовали еще до того, как ты научилась говорить. Напомнить, что именно твоя семья получила взамен?» «Да пошел ты!» Залившись краской, прошипела она. «Ты такая милая, когда злишься!» Он изобразил умиление на лице, после чего схватил девушку за подбородок и попытался поцеловать. Сначала их диалога я растерялся от наглости и напыщенности этого индюка. Но сейчас ситуация приближалась к кульминации. Мне нужно было действовать. Это ведь шаблонный шаблон. Сейчас я быстро осажу этого идиота. «Пусти меня!» — выкрикнула Анна. Она подогнула колени и опустилась на стул, избежав нежеланного поцелуя, но не освободившись от его хватки на своей руке. Я к тому моменту встал в гордую стойку. «Именно! Пустите Анну! Что вы вообще себе позволяете?» Голос прозвучал уверенно, как я того и хотел. «Это не твое дело, пацан. Сидел бы да ел молча. Целее будешь. Я не могу стоять в стороне, когда кто-то обижает леди». «Алексей, прошу вас, не нужно!» Голос Анны был полон заботы обо мне. Естественно, это лишь подстегнуло мое эго. «Да я на боярках собаку съел!» «Вот как все идет гладко!» «Хорошим манерам вас определенно не обучали», — продолжил я уверенным тоном. «Ваше поведение лишний раз доказывает, что кроме как тискать безропотных служанок, вы ничего не умеете». Он рассмеялся и ослабил хватку, отчего Анна выскользнула из его рук и отошла в сторону, ближе ко мне. «Бегите!» — шепнула она. «Что?» Я как-то не ожидал подобного от нее. «Бегите, я его задержу! Ну же, быстрее!» Она не сильно толкнула меня, на что я лишь поправил свой пиджак и гордо посмотрел на нее сверху вниз. «Барон Алексей Стужев никогда не бросит девушку в беде и не убежит». «Стужев?» Анна задумалась, видимо, вспоминая, где слышала эту фамилию. «Давай, девочка, вспоминай и восторгайся моим знатным происхождением». Тем временем индюк закончил смеяться. «У меня хотя бы есть эти слуги», — сказал он. «Алексей, значит. Ты ведь говорила только что, что не знаешь его, что он лишь случайно подсел». «Знаешь, что-то у меня аппетита нет. Надо немного размяться». Он достал из кармана зеленую шелковую ленту и начал обматывать свою правую ладонь. Выглядел при этом как заправский маньячина. Да что не так с этим парнем? Хотя все второстепенные персонажи должны быть на пафосе, чтобы главный герой мог ломать их гордость о свое колено. «Валентин, что ты делаешь?» Анна была напугана. «Он ведь простой человек. Возможно, даже не пробудился еще». «Не переживайте так». Я широко улыбнулся. «Мой дар пробудился, но он мне даже не потребуется». «Вы еще тут?» Она недовольно зыркнула на меня. «Бегите уже, пока не поздно. Он закончил второй курс магической академии». «Да хоть пятикурсник. Герой просто обязан размотать его. Вот сейчас этим и займусь». «Слышишь, Анна, он пробудил родовой дар», — усмехнулся Валентин. «Так что ничего страшного не произойдет, так ведь? Как там тебя, Алексей?» «Барон Алексей Платонович, да без разницы», — перебил он меня. «Давай выйдем в тамбур». «Валентин, не нужно, я пойду с тобой». Анна вновь попыталась вмешаться. «А выйдем», — оскалился я. «Анна, вам не о чем переживать, я защищу вашу честь». «Да какая честь?» — возмутилась она. — Вы совсем идиот? Валентин известен своей силой, к тому же он определенно старше вас. Прекратите немедленно красоваться друг перед другом, иначе я уйду. Валентин, тебе мало задирать меня? Нужно и всех окружающих трогать, кто хотя бы посмотрит в мою сторону. Я не твоя вещь. Эта помолвка была давно, долг выплачен. Я не твоя собственность и замуж за тебя не собираюсь. У меня своя жизнь. И все же ты до сих пор моя невеста. Твои родители не спешат расторгать помолвку. Да и посмеют ли? Ты должна радоваться и гордиться, что породнишься с таким уважаемым родом. А вместо этого ты так жестоко даешь пустые надежды сирым и убогим. Посмотри на бедного паренька, он ведь уже втрескался по уши. Не понимает, что ты не его поле ягода. На себя посмотрите, сударь, усмехнулся я. По одежке судят лишь глупцы. Анна, ну ты видишь? Он развел руками. Он ведь сам нарывается. Как я могу просто так оставить это без последствий? Меня ведь уважать перестанут. Как я в глаза матушке посмотрю. Вы оба знаете что? Делайте, что хотите. Я на это смотреть не собираюсь. Гордо подняв свой прекрасный носик, девушка развернулась на каблуках и ушла в сторону буфета. «Я жду тебя через полчаса у себя в купе!» — крикнул ей Валентин, после чего посмотрел на меня и хмыкнул. «Ну, пошли, герой, выйдем». «Не передумал ведь?» «Разумеется, не передумал». «Ха! Да у него даже подсосов нет, неудачник!» Я уже готовил свой гнев и вливал его в пламя своего дара. «Идеальные условия! Вот сейчас он точно ощутит всю мощь моей магии огня!» «Ну, давай!» — ухмыльнулся Валентин, когда мы оказались в шумном тамбуре. Он повернулся ко мне и находился в расслабленной позе. Вот дурак! Хотя это мне же на руку. Магия в виде жара полилась по руке и достигла моего кулака как раз в тот момент, когда его пытался перехватить Валентин. Огонь тут же вырвался наружу и объял этого статиста-неудачника. Стоп, что? Я в удивлении смотрел, как Валентин остановил мой кулак, который целился ему в солнечное сплетение, простым перехватом ладонью. А вместо шквала пламени появились редкие всполохи, похожие на мини-фейерверк. «Это все, что ли?» Так и не дождавшись продолжения, удивленно воскликнул он и впечатал мне в челюсть. «И как только зубы не выбил!» У меня тут же все поплыло перед глазами, и я чуть не упал на пол. То ли от удара, то ли от перенапряжения магического. Но Валентин любезно помог сохранить равновесие, прижав меня предплечьем к стене. А потом последовали два удара в печень. Да что ж это такое-то? Все мое многострадальное тело взорвалось болью, я заскулил, не в силах вздохнуть, и таки упал на пол. Да, я ожидал чего-то большего, пробормотал он разочарованно. Я уже готовился, что он ногами начнет бить, зажмурился и постарался прикрыть все, что возможно, руками. Но вместо этого вздрогнул от грохота захлопнувшейся двери. «Вот именно! Вали отсюда!» — крикнул я и поднялся, отряхивая от пыли брюки. Жаль, дышать еще было трудновато. «Трус!» Дверь открылась, и я вздрогнул. Но это оказался какой-то левый взрослый мужик. «Вы в порядке?» — поинтересовался он у меня. «Совершенно!» Постарался я выпрямиться. «Хорошо. Держите!» Он сунул мне тысячную купюру. «Что?» «Мой господин бывает не сдержан. Надеюсь, этой компенсации будет достаточно». Он так и оставил меня стоять в тамбуре одного с ошарашенным видом и смятой купюрой в руке. «Какого черта сейчас произошло вообще?» Не надо было принимать эти деньги, но в тот момент я был настолько удивлен, что не сразу сориентировался. Какое-то время я еще простоял без движения, разрываясь между желанием выбросить деньги и все же оставить себе. По местным меркам это конвертируется тысяч в десять, а у меня не настолько много денег с собой. Возможно, я больше финансирования и не получу, если брать в расчет отношения в семье. Так что я сунул деньги в карман и вернулся в купе. Дышать было дискомфортно, как и прикасаться к животу, к тому месту, куда бил ублюдок Валентин. И без того побои отца не до конца прошли. Пошарив в сумке, я нашел аптечку. Заботливая Ульяна расписала, какой препарат для чего и как использовать. Так что закинулся обезболивающим и кое-как помазал живот. Но что, черт возьми, произошло? По канону жанра огонь обязан был появиться. Почему у меня ничего не получилось? Что я сделал не так? Но сколько бы я ни размышлял, все больше убеждался, что внешне все сделал правильно. Раздался осторожный стук в дверь. Я сначала испугался, но потом понял. Я все понял! Это немного другой сценарий. Первый раз огребаю, получаю признание девушки, а потом уже превозмогаю. Я попытался сделать максимально болезненный вид, после чего приподнялся и потянулся откинуть защелку. Дверь тут же откатилась в сторону, вот только вместо Анны там стоял Валентин. Я так и сел, уставившись на него. «Что? Меня не ждал, урод?» Усмехнулся он и тут же шагнул внутрь, закрыв за собой дверь. Его взгляд скользнул на столик, где помимо лекарств лежала та самая тысяча, которую дал его человек. «Полагаю, это мое». Он взял купюру и демонстративно положил ее себе в карман, после чего сел на соседнюю полку. «Что вылупился, убогий? Сказать нечего». Насмехался он надо мной. «Надеялся отсидеться по-тихому в уголке, пока поезд доедет? Или ждешь, что Анна тебя пожалеет? Почему тебя вообще это волнует?» Я старался выглядеть уверенно, но голос предательски выдал напряжение. «Надеялся, что увижу Анну у тебя. Это было бы на нее похоже». Он презрительно скривился. «Любит она сирых и убогих. Вот таких, как ты». Вот ведь ублюдок. Во мне закипал гнев. Опять пламя свечи стало больше. Но вместе с тем перед глазами все поплыло. Черт! Надо успокоиться. Увы, ее здесь нет. Исчезла, как только поняла, что найти здесь героя-спасителя не получится. Должно быть, сошла с поезда. «Сошла?» — удивился я. «Куда?» «На такси решила доехать. Наверняка. — пожал он плечами. Я попытался улыбнуться и гордо выпрямиться, но чувствовал, что губы дрожат от нервов. Или она просто не захотела видеть твою рожу? — Ого! Даже пытаешься огрызаться! — усмехнулся он. — Хочешь казаться смелым? Но я-то вижу, как у тебя руки дрожат. Я инстинктивно сжал кулаки, пытаясь взять себя в руки. Это от усталости. А может, просто тошнит от тебя. Валентин резко вскинул руку в мою сторону, будто собирался ударить. Я непроизвольно дернулся, а он демонстративно пригладил свои волосы. «Ой, смотри, какой дерзкий!» — засмеялся он. «Но чё ж тогда такой дерганый герой?» Я вновь заставил себя выпрямиться. Мне просто не хочется снова тратить время на чью-то нездоровую потребность самоутверждения. «Даже так?» — он растянул слова, наклонившись чуть вперед. Я же вжался в спинку дивана. «Но мне помнится, ты сам был уверен, что наваляешь мне. Но кишка тонка оказалась. Больше, чем на простенький фейерверк, селенок не хватило. Дам совет на будущее. Знай свое место. Думаешь, что можешь сидеть тут, дерзить мне, словно равный? У тебя ни силы, ни влияния, ты пустое место. Один взмах, и тебя не станет». Его голос был холоден, как у маньячины. Взгляд такой, будто реально готов меня здесь и сейчас прирезать. «Если я такое ничтожество, зачем ты вообще со мной разговариваешь?» — сказал я, пытаясь унять дрожь. Он фыркнул и откинулся на спинку своего диванчика. «Просто забавно наблюдать за тобой, как крыса в ловушке. Ты так жалок, что мне даже бить тебя не хочется. А бить собирался, идя сюда?» Он резко пересел ко мне, отчего у меня все внутри сжалось. Он протянул руку. Я отполз, но недалеко. Вот она, стенка. Выхода нет. «Не трогай меня!» — крикнул я, паникуя. Он коснулся сбоку моего живота, как раз там, куда бил недавно и где еще болело. Я схватил его за запястье, чтобы убрать, но не смог сдвинуть. «Расслабься!» — усмехнулся он. — Ты же аристократ. Веди себя соответствующе. Я ведь помочь тебе пытаюсь. Где твоя благодарность? — Убери руку, — сказал я более спокойно, так как пока он действительно не нажал на рану. — Тише, тише. Сейчас тебе станет легче. И я действительно почувствовал, как боль притупляется, места удара не имеет. Даже расслабил свои пальцы на его запястье и выдохнул с облегчением. Но внезапно резкая пронзительная боль окутала весь живот, разливаясь по всем внутренностям. Я сдавленно всхлипнул, пытаясь сделать вдох. Спина выгнулась от напряжения, а пальцы на его запястье сжались со всей силы. Но тому, судя по всему, было по барабану. «Да что за монстр такой? Он ведь не выглядит накачанным». «Что? Не можешь даже слова сказать?» Он склонил голову, приветливо улыбнувшись. «Так-то лучше». Я прикусил язык, пытаясь не издать ни звука, чтобы не дать этому уроду насладиться моими болезненными стонами. Но губы дрожали, а из глаз готовы были в любой момент брызнуть слезы. «Говорят, друиды могут взаимодействовать только с растениями, но ты теперь знаешь, что это не так. Мы можем влиять на все живое. Но с растениями это действительно проще». Он, наконец, убрал руку, но боль осталась. Бросив его запястье, я прижал ладонь к месту болезненного онемения. Этот же урод вновь протянул руку и резко дважды хлопнул меня по щеке. Не сильно, но унизительно. «Пусть это будет напоминанием, кто ты есть. Не смей больше попадаться мне на глаза, иначе пожалеешь». Последнюю фразу он сказал с явной угрозой. Он встал и поправил свой костюм. После быстро ушел, громко хлопнув дверью. Я медленно выдохнул и тут же начал дышать, будто стометровку пробежал. Хотелось успокоиться и прийти в норму. Но легко сказать. Руки дрожали, а боль не спешила уходить. Вот ведь мразь! Ты у меня еще ответишь за все. Всего лишь первая будущая жертва моей мести. Твои дни сочтены, гнида. Радуйся победе, пока еще можешь. Это ненадолго. Найду и закопаю. Или спалю.